Глава 25. Трудно ли быть Егой? Василиса Облычская являла собой яркий образец женщины. Высокая, стройная, с гривой рыжих волос, с такими же, как у Весенней, зелеными глазами и темными бровями в разлет. Они все трое, Веся, Василиса и Варвара, ныне старшая фрейлина Ее Величества, были одного поля ягоды. Таких в толпе непременно выделишь и захочешь подольше задержать взгляд, любую живостью и природной красотой. В отличие от сестры и племянницы, фрейлине Варваре достались рост поменьше и цвет волос не рыжий, а русый. А так, считай, копия первых двух. «Мам, ну чего ты? Мама, милая, все хорошо. Я тебя люблю и папку. Ну, я имею в виду моего настоящего папку». Тут Весенняя сбилась, почувствовав, как напряглись плечи матери. «Мам, прости, но я сейчас говорю только о том человеке, что дал мне фамилию. Позволил считать родной. Любил и баловал. Ведь любил, мама, любил. Он и сейчас тебя любит, солнышко». Василиса, вытерев нос платком, повернулась к застывшей сестре. Протянула руку. Варвара сунула в нее новенькую метлу. «Вот, лучшую купил, не поскупился. Как-то моя любимая ведьма без метлы обходится. Переживал, сетовал, что не приехал хотя бы на денек». Весенняя заревела, позволила себе быть ребенком, вцепилась в маму так крепко, будто ее силой собирались отрывать. Первая не выдержала Варвара. Отмерла, переставая являть собой истукана, кинулась к сестре и племяшке в объятия, по пути зацепив помело, что тоже уже шмыгло носом. Так все четверо и выревелись, выплакивая каждое свое. Весь страх потерять любовь родителя, оказавшегося неродным. Василиса и жалости к ребенку, на долю которого выпали испытания, и еще неизвестно, чем закончится. Помело от тоски, что нет у нее мамки, пусть бы и провинившейся в давней истории. А Варвара болела душой за всех сразу, поскольку семейной жизнью была обделена. И еще она страшилась будущего. Предстояло описание событий, которые сестрам хотелось забыть. «В тот год я только выпустилась из академии и сильно удивилась, получив приглашение во дворец», начала свой рассказ Василиса. Все ведьмы устроились на одной лавке, цепко обнявшись, являя собой монолит женской солидарности, готовые сопереживать, понимать и заранее прощать все промахи. Помело впервые в жизни ощутила, что означает близость родных по духу людей, которые не осудят, простят, встанут рядом в трудный момент и, несмотря на сложность ситуации, чувствовала себя счастливой. Она больше не одна. «Тебе было столько же, сколько и мне?» Весенняя заглянула в глаза матери. «Да, милая, столько же. Представь, как я оробела, встретившись с царицей-пестицей. Смогу ли я соответствовать? Не упаду ли в ее глазах, допустив какую-то неловкость? Она, в то время еще не такая обозленная на мир, казалась небожительницей, воплотившей в себя лучшие черты человечества. Я хотела служить ей душой и телом, однако...» Весенняя видела в рассказе саму себя, трепещущую от оказанной чести быть допущенной в святая святых, с жадностью окунающуюся в жизнь, прежде ей не свойственную. Балы и приемы, прогулки по парку в свете царицы, умные и не очень беседы, способные развлечь или дать пищу для размышлений. Привычные обязанности при дворе. Всего-то и надо было заглянуть в хрустальный шар и пересказать увиденное старшей фрейлине, чтобы та, получив сведения от иных прорицательниц, сложила их в общую картину и предостерегла или успокоила царицу. И все бы было хорошо, если бы его величество Перелистук не обратил внимания на юную Василису. Она даже испугалась, поняв, что мимолетные взгляды, брошенные в ее адрес слова, вроде бы ничего не значащие, но приятные для самооценки, как то «надо же, как верно вы подметили» или «я согласен с вами», имеют определенную цель не только заставить привыкнуть к вниманию венценосной особы, но и ждать знаков одобрения, почувствовать крылья за спиной от того, что такой взрослый, красивый, уверенный в себе мужчина считается с ее мнением и выделяет из толпы прелестниц. Она наивная, попалась в сети, расставленные опытным любовником. Да, она влюбилась в Леста. Так он позволил называть себя в отсутствии свидетелей их совсем недолгой связи. И, закрыв глаза, пошла за ним. Правителям нельзя отказывать, это непреложный закон. Варвара, подхватив рассказ сестры, печально вздохнула. Придворные просто обязаны потакать их желаниям, иначе последуют обвинения в противодействии и высылка на окраины. Царю Перелисту уже отказать просто невозможно. Даже если бы Василиса была против, она все равно оказалась бы в его постели. Его дар включает в себя магию подчинения. Она свойственна династии монархов Великолесья. Даже сильные мужчины склоняют головы. Не то что неопытные девы. Любовный приворот? Весенняя думала о своем. Неужели у Константина Прота тоже магия подчинения в крови? Нет, тут нечто иное. Щеки Василисы покраснели. Лесту нет необходимости произносить слова заклинания или опаивать намеченную жертву любовными эликсирами. Все происходит само собой. Он захотел тебя, и ты уже не понимаешь, как его можно не любить. Меня на свидание к нему вели тайными проходами, а я не шла, летела. Все кончилось, когда об бастардах супруга совершенно случайно узнала царица Пестиция. Варвара положила руку на ладонь сестры, от волнения сжимающую ткань носового платка так сильно, что побелели костяшки пальцев. Во дворец прибыла делегация морского княжества и принесла в люльке младенца, русалку Перель, пятую царевну. По законам водного мира все отпрыски должны воспитываться отцом. Разразился скандал. Пестиция рвала и метала. Чтобы не попасть под горячую руку, Василиса уехала домой под благовидным предлогом. Как раз тогда заболела бабушка, и для ее выздоровления присутствие всех ведьм рода Як было обязательно. «О, а я знаю!» – просияла Помело. «Ведьмовской круг – это когда все связанные кровью ведьмы, держась за руки, встают вокруг родственника, нуждающегося в защите, и хором читают заклинания». «Да», – кивнула Варвара. «Именно тогда и выяснилось, что Василиса беременна. Она во время ритуала потеряла сознание. А царица Пестиция требовала, чтобы я вернулась. Три ведьмы – это минимальное число для правильного предсказания по хрустальному шару. А во дворце остались всего две. Неужели трудно было подобрать другую прорицательницу?» Весенняя не понимала. Академия каждый год выпускала не меньше дюжины. Они должны пройти проверку, а времени на поиски подходящей кандидатуры не было. «Святой батя, да во дворце этих ведьм хоть в пачке увязывай. Неужели не нашлось ни одной?» Помело тоже не понимала. Пришлось Варваре объяснить. «Все, кто когда-либо находился в любовной связи с твоим отцом, посчитали опасным показываться на глаза разъяренной царицы. Целее будут вдали от двора». «И дворец опустел?» Александра была поражена активностью отца, но удовлетворилась кивком Василисы. «Так же рассудили и мы, поэтому на требование предстать перед ясными очами царицы отправили меня. Я как раз окончила академию. Наша семья славилась потомственными чародейками, многие из которых тоже служили при короне. Поэтому риск не удовлетворить Пестицию был минимальным. Тем более, что мы с Василисой были похожи словно близнецы». Помело с сомнением посмотрела на ярко-рыжие волосы старшей сестры. «Я в то время тоже была русоволосой», — потупила взгляд Василиса. «И нас все время путали с Варварой. Мы же погодки». «Мама, это не твой родной цвет?» Весенняя не верила своим ушам. «Нет, милая, я крашу волосы с того самого дня, как родила рыжую девочку. Как иначе объяснить, что в семье черноволосого купца растет рыжая дочка? Как только я вышла замуж за самого лучшего парня нашего городка, Аруфия Облыжского, я ни разу не бывала при дворце». «Иначе бы рыжая дочь выдала тебя». Весенняя сникла, только теперь понимая, от кого на самом деле ей достались рыжие кудри. Полудемон Релест, один из бастардов царя, тоже отличался огненной шевелюрой. Весь и без того помнила портреты царя, развешанные по академии. Перелиступ везде изображался вместе со своим духом-хранителем-тигром, окрас которого, если не брать в расчет черные полосы, полностью совпадал с цветом волос монарха Великолесья. «А как ты познакомилась с папой? Ну, с Аруфием?» «Они были знакомы с детства. Варвара не говорила, а рубила словами. Смотрела куда-то в сторону. Точно тема беседы заставляла ее вспоминать не очень приятные моменты. Младшие ведьмы сразу почувствовали, что и здесь прячется тайна. Причем болезненная для фрейлины ее величества. Наши семьи дружили, поэтому твоя бабушка сразу кинулась к Облойским. Возвращение во дворец могла отменить только немедленная свадьба». «И Аруфий согласился на притворный брак?» Помело задавала неудобные вопросы, не замечая того, что уже Василиса тянет в ладонь, чтобы положить ее на напряженно сжатую руку младшей сестры. Та, наконец, повернула голову. Нельзя было не заметить, что глаза Варвары полны слез. «Мы с тобой семья», — произнесла она, отвечая не Помилу, а Василисе. И не раз говорили о том, что произошло. «Я уверена, если бы я попала в сложную ситуацию, ты бы тоже пошла на все». «Так что случилось-то?» Помело недовольно цыкнула, когда Веся сделала страшные глаза, требуя, чтобы та замолчала. Но только угроза смерти могла заткнуть Сашу. «Жених предназначался одной, а женился на другой? И наверняка потом, когда время пришло разбежаться, они расставаться не захотели?» «Все так». Варвара похлопала сестру по ладони, лежащей на ее руке. «Они полюбили друг друга, и в этом никто не виноват. А я и не жалела. Моя карьера при дворе шла в гору. Предсказания, что пророчила я, сбывались с большой точностью. И во дворце уже забыли, что сначала при царице служила другая сестра. Тут еще открылась связь Перелиступа с ведьмой из вражеского клана. Прости, Саша, я твоей матери». И Пестиция отомстила ему за всех бастардов, которых царь, не считаясь ее чувствами, собрал под своим крылом. Орк Туп и демон Релест тоже переехали во дворец и пользовались теми же правами, что и законные дети, рожденные от Пестиции. «Царица убила мою маму!» Александра зло сжала губы. «Мама была принесена в жертву ее поруганному самолюбию. Ты говоришь словами своей бабушки», заметила фрейлина ее величество и тепло прижала девочку к своему боку. «Мы обе одинокие, да?» Помело доверчиво заглянула Варваре в глаза. «У вас увела жениха сестра, а у меня увела жениха сестра. Будь я шестой, а не седьмой дочерью царя, Константин Прото женился бы на мне». «Не приписывайся к моей славе, брошенной невесты, нахалка». Фрейлина дернула Помело за растрепанную косу. «Я все поняла», — Весенне положила голову на плечо матери. «Вы скрыли ото всех, что на свет появился еще один бастард царя, и как могли защищали меня». Сейчас Веся ясно понимала, что могла оказаться на месте Александры, нелюбимой дочери Перелиступа. И еще неизвестно, не закончила бы Василиса свою жизнь так же, как мама Саши, обвиненная во всех грехах ревнивой царицей. Если бы не жертва Варвары, подарившей старшей сестре своего жениха. «Мне будет больно узнать, что вы с папой так и не полюбили друг друга, а продолжаете притворяться из-за меня». «Мы полюбили. Тогда я благодарна всем вам, что выросла в семье, где ведьма может пожертвовать собой ради спасения ребенка». «Мы из рода Як, и этим все сказано», — твердо произнесла Варвара. «А потом моя любовь к Аруфию давно утихла». «Угу. После того, как ты дотла сожгла родовое имение», — мягко улыбнулась Василиса. Весенняя тут же представила, как тетка Варвара машет своим посохом, превращая огромный дом в руины, и, заливаясь слезами, хохочет, глядя, как огонь лежит небо. У ведьм случается срыв, и тогда неплохо контролируют свою магию. «Мы старое имение так и не смогли восстановить. Видать, крепко ты залила родную землю проклятиями». «Ну, должна же я была хоть как-то отреагировать на ваше «прости, но мы полюбили друг друга». И запомни, милая, я одна не потому, что не могу Аруфия забыть, а потому что не встретила того, кому могла бы доверить сердце. Знать бы, где найти такого». «О, а Весенний может вам погадать. У нас здорово получается, да, весь? Особенно, если она изволит задействовать пентаграмму». Помело со значением подергала бровями. «Самое время», — засмеялась Варвара. «А то у нас очень уж грустная тема. Ну что, племяшка, уважишь свою тетку? Расскажешь, выйдет она замуж или так и останется девицей?» «А поговорить о деле?» Весенняя растерянно хлопала глазами. «О том, что написано в письме царицы матери». «Еще успеем, у нас весь день впереди». Варвара была настроена решительно. Поднялась сама и потянула за руку, вытирающую слезы сестру. «А сейчас всем нужна передышка». «Подождите, нам нужно подготовиться». Александра молнией метнулась к печи, где под подушкой лежал гримуар. «Пошли, Веся». «Там еще пахнет дымом». Веся растерянно вертела головой, не понимая, откуда столько энтузиазма у мамы и тетки. Но Помело убеждала с таким напором, что вскоре и сама наставница сдалась и чуть ли не побежала за подопечной. Запоздала, заподозрив, а не передался ли дар внушения от перелиступа седьмой царевне. Тут же на память пришли моменты с примеркой свадебного платья в кружеле и несвойственная Весе неспособность отказать Александре в покупке лишних вещей, как, например, 6 пар кружевных трусов и сандаликов с блестящими пряжками, не говоря уже о сладостях. «Блин, царевна, а ты не так проста, как кажешься», — кинула она вслед бегущей Александре. «А еще говоришь, что святой батя обделил тебя талантами». «Я в науках полный бездарь», — Помело широко улыбнулась. «Вот и кручусь, как могу, царевна». Веся аж споткнулась. «А ведь точно, она тоже царевна. Ну, лучше о том никому не знать».